«Снежная королева экрана». В 1925 году Грета и Морец прибыли в Соединенные Штаты. Впоследствии Гарбо вспоминала: «Когда я приехала в Америку, то была похожа на корабль без руля и паруса, испуганная, потерянная и одинокая. Я была неуклюжа, боязлива, вся издергана, мне было стыдно за мой английский. Именно поэтому я возвела вокруг себя непробиваемую стену и живу за ней, отгородившись от всего мира. Быть звездой — нелегкое дело, требующее уйму времени». Руководитель Метро Голдвин Майер, Луис Майер, вначале с неодобрением отнесся к шведской актрисе. И зачем Морец Стиллер приволок ее за собой? Смешно даже подумать, что эта скандинавская крестьянка сможет когда-нибудь выглядеть как Норма Ширер или другие звезды, — жаловался Майер в кругу приближенных. В самом деле, девица из Стокгольма неповоротлива, молчалива, холодна, безучастна к жизни и к работе. Не актриса, а снежное изваяние, — соглашались с Луисом многие коллеги. Но вскоре среди деятелей американской киностудии произошел перелом в отношении к Грете Гарбо. За несколько дней до съемки фильма «Поток» одна из исполнительниц главной роли заболела. Было принято решение спешно ввести Грету. Первые кинопробы весьма удивили всех. Известный американский режиссер Билли Уайльдер впоследствии писал: «Чудо Гарбо — это чудо целлулоида. На кинопленке ее лицо полностью преображалось, становилось ликом звезды, на котором зритель пытается прочесть все тайны женской души. Эмульсионный слой пленки невероятным образом сообщает плоскому изображению глубину и таинственность. Случай Гарбо — это случай рождения звезды на пленке». Фильм «Поток» принес ей любовь зрителей и заставил по-другому взглянуть на шведскую актрису, деятелей киноиндустрии Соединенных Штатов. Американская пресса писала о ее необыкновенном таланте и завораживающей внешности. Поэтесса Айрис Гри восторгалась: «Когда Гарбо смеживала веки, ее длинные ресницы цеплялись друг за дружку, и перед тем, как она снова открывала глаза, слышался явственный шорох наподобие трепета крыльев мотылька. Прекрасная покорительница Америки. Скандинавская амазонка завоевала нас. Снежная королева экрана. Обладательница волшебной красоты и таланта». Подобные отзывы наполнили страницы газет и журналов Соединенных Штатов. «Неужели я старею, теряю чутье?» — заявил после выхода фильма «Поток» Майер. «Как же я не разглядел в гадком утенке прекрасного лебедя?»